огромным, что не хватало решимости пересечь его и подойти ближе к столу. Она остановилась у самой двери. «Как твоя фамилия?» — внимательно разглядывая Лизу, спросил полковник. «Коронотова? Елизавета?» Она уже привыкла отвечать и сразу насторожилась. Неужели надзиратель ее обманул? «Отлично, милая», — мягко сказал полковник, «и в сторону Летосковича. Прошу вас, конвой больше не нужен». Летоскович скомандовал. Конвойный исчез за дверью. Полковник, поправляя рукой седые волосы, отечески ласково поглядывал на Лизу. «Так вот, милая, ты выпускаешься на свободу. Поняла? Что же ты остановилась у двери? Встань вот здесь». Лиза, пошатываясь, пошла, куда ей указал полковник. Он, дождавшись, когда Лиза встала у окна, повторил еще раз. «На свободу!» И, пододвинув к себе папку с бумагами, углубился в чтение. Наступила тишина. Лиза не знала, как вести себя. Никто ее не спрашивал, никто даже не смотрел на нее. Опасения насчет обмана, по-видимому, оказались напрасными. Позвали ее не на допрос. Ей сказали, что она выпущена на свободу, но не сказали, что можно уйти отсюда. Полковник продолжал читать бумаги. Ледоскович и Гаврилов молча сидели на своих местах. Желтый череп Гаврилова чуть-чуть покачивался из стороны в сторону. Лиза переводила взгляд с полковника на окно. Полковник читал, а в окне было видно необозримое зеленое поле с мелкими островками березников и за ним смыкающийся с небом тайга. Должно быть, только что брызнул легкий дождик, и все блестело под солнцем. Полковник кашлянул. Лиза быстро повернула голову к нему. Нет, он ничего не спросил. Перевернул лист бумаги и сделал на нем пометку карандашом. Прошло еще 5 минут, 10. Окно выходило в открытое поле, пересекая его, вьется узкая проселочная дорога. Наверное, сейчас Лиза пойдет именно по ней. Куда идет эта дорога? Да не все ли равно куда? Из тюрьмы? Вот что главное. Из березничка на дорогу вышла женщина, потом выскочила маленькая коротконогая собачонка и покатилась вдогонку за ней. Какая забавная. Лиза совсем повернулась к окну, прильнула лицом к стеклу. Догнала, догнала. Скачет вокруг, бросается на грудь к женщине, не дает ей ходу. Вот бы она задержалась немного, и Лиза пошла бы с ней вместе. А собачонка, собачонка-то какая смешная. О, о, лижет хозяйке руки своим шершавым языком. Хорошо это, хорошо. Как приятно, когда так собачонка возле тебя. Лиза тихо и радостно засмеялась. Ой, да чего же это такое? Ведь не дает. Ну, никак не дает человеку и шагу ступить. Лиза не чувствовала стекла перед собой. Она словно была уже там, за окном, купалась в ярком, радостном, солнечном свете, бежала по мокрым зеленям. Коронотова, ты на сколько лет была осуждена? Не сразу даже Лиза поняла, откуда этот голос. Кто и почему ее об этом спрашивает. Она с трудом оторвалась от окна. «На 5 лет», — сказала она, улыбчиво глядя на добродушного седого полковника. «Ты полностью отбыла свой срок наказания». И сразу свет померк в глазах у Лизы. «Так неужели? Неужели действительно произошла ошибка? Разберутся и снова вернут ее в камеру? О, Боже, как ответить? Нет, я не отбыла». С усилием сказала Лиза. И вдруг ей стало страшно, что она сама себя сейчас погубила. А что, если срок уже окончен? Или хотя и по ошибке, но все же собирались выпустить ее? «Не отбыла?» — повторил полковник. «Не знаю, может, я и сбилась?» «Нет, ты не сбилась. Тебе действительно по приговору положено сидеть еще 5 лет. Но дело в том, милый, что мы разобрались и установили твою невиновность». И опять радость наполнила Лизу. Что-то произошло такое, что решили ее отпустить. «Верно, верно, ни в чем не виновата я». Как получилось?